Перекрестки, вокзалы, ночные перроны. Я запомню тебя среди миллионов. Тут сложно достать до звезд, но знаю, можно. Верю в жизни этой, все возможно. Ты делаешь вид, что счастлив один. Ты говоришь, все знаешь о любви. Прошу, задержись со мной, не уходи. Просто так награди меня своим сердцем, да сохрани.